С вами Кришнапад. Мы знаем, кто самый великий, верховная личность Бога. И очень приятно выйти после этого замечательного выступления. Для начала я бы хотел выразить свое почтение верховной личности. Я бы хотел выразить почтение его августейшему преподобию, преподобию Месис и другим. И особенно поблагодарить вас, поскольку многие находились в церкви с раннего утра, с 8 или 9 часов, и вы находитесь здесь уже почти 12 часов. Но в то же время наша высшая обязанность — прославлять Господа. Это наша отрада и наша пища. Мне очень приятно, хотя я здесь коротким визитом, я прервал тур по Европе, чтобы приехать, и мне надо опять возвращаться в Европу. Но я особенно озабочен тем, как оказать служение таким образом, чтобы что-то изменить уже сейчас. У нас так много возможностей слышать выступления, которые затрагивают наши чувства. Но когда мы уходим, как правило, мы не чувствуем, что изменились. Я очень озабочен тем, чтобы измениться, когда я уеду отсюда. И к моменту, когда закончится это короткое общение, вы тоже изменились и обрели желание меняться дальше. Духовная жизнь всегда подразумевает рост, всегда подразумевает культуру, не просто философию, не просто то, что мы делаем от пятницы к пятнице, от субботы к субботе или от воскресенья к воскресенье. Культура включает то, как мы спим, как едим, как совокупляемся и защищаемся. Она охватывает все наше существование. Если вы заметили, в моей книге, которую вы сейчас читаете, предисловие, я посвятил ее тем, кто пытается возродить на планете духовность. Для того, чтобы совершать замечательные дела, не требуется много людей. На самом деле, один из ведущих антропологов, маркетолог, говорит, что история показывает, что самые великие события осуществлялись небольшой группой людей. Революции проводились несколькими людьми. Сыновья и дочери Бога, их всего несколько личностей, великих пророков, великих ачарьев, великих учителей. Но они пользовались мощнейшей поддержкой. Таково величие Господа. Я бы хотел немного рассказать и в основном ответить на ваши вопросы, поскольку я здесь для вас. Как я сказал, я не хочу просто обращаться к разуму, я хочу обратиться к вашим сердцам. Вы посылаете сигнал от своего сердца, я постараюсь ответить на него, особенно во время вопросов и ответов. Здесь, в Америке, происходит нечто феноменальное, и, возможно, это распространится по всему миру. В моей книге 5 глав, посвящены национальным и международным проблемам, а в следующих 5 главах я предлагаю решение, которые личность, организация или общество могут применить сами. Иногда, поскольку книга называется «Утешение сердца в трудные времена», люди читают ее и думают: «О, Боже мой, уважаемый с вами, я читал ее для утешения, теперь обнаружил, что проблем еще больше». Но иногда необходимо более глубоко вникнуть в проблему, чтобы применить здоровое решение или увидеть необходимость в индивидуальном и глобальном изменении сознания. Мы надеемся, что те, кто ее читает, вы справитесь с первыми пятью и будете двигаться дальше. В Америке прямо сейчас something very unique is taking place. Происходит нечто уникальное. What is particularly happening is that в частности, происходит, если мы посмотрим на книжные магазины, я недавно объяснял это в университетах в Детройте, я общался с факультетом религиоведения в одном-двух колледжах и с последним курсом факультета бизнеса, но особенно я объяснял факт, что в Америке сейчас около 20% всех книг, продаваемых в книжных магазинах, это книги, связанные с духовными темами, в особенности, как помочь самому себе. И единственная категория, которая опережает духовную литературу, это фантастика. То есть такие книги на втором месте. Каждый год пишется около 50 тысяч книг. Множество названий. И около 20% всех продаваемых книг — это книги, затрагивающие некоторые аспекты духовности. Такого история еще не видела. И в любой части мира не происходит ничего подобного. Нет другого места, где так много людей в конкретной стране, особенно в так называемой развитой стране, принимали бы определенные идеи, связанные с духовными проблемами. С 1983 или 85, особенно конец 80-х, середина 80-х, был постепенный рост среди людей после безуспешных попыток решить проблемы, с которыми они столкнулись, ищущих решения с помощью духовных методов. Это хорошо, и так или иначе мы можем это продолжать. Далее, с момента первого съезда Конгресса мировых религий, это было в 1893-м, произошла интересная перемена во всем мире и особенно здесь, в Америке. Было более формально представлены западные, не западные религии, восточные религии, восточные философии, африканские философии и так далее. Но не просто признавая, что существуют другие философии и системы, но многие люди пытались исследовать, изучить их и пришли к интересному заключению. О, Боже мой, мы поклоняемся одному Богу. И это еще один признак здорового роста. Далай-лама, будучи изгнанным, ближе познакомил так много людей с буддизмом и другими учениями Востока. Также интересна афроцентричность. Сотни тысяч людей начали прислушиваться и присматриваться к древней мудрости, древней культуре и так далее. Опять же, замечаем, что это тот же самый Бог. Могут быть разные слова, ритуалы, разная одежда, но Бог один. Конечно, в соответствии с уровнем силы глубины сознания человека, он начинает по-своему осознавать того же самого Бога. Сознание, голод по знанию, голод по связи, голод по единству с Господом, очень важен. Жадность — это самое главное, но не та жадность, к которой мы привыкли, основанная на эгоцентричности и отдельных сектантских интересах, но духовная жадность. Примечательно, что в это время так много людей в Америке предпочитают быть религиозными. Многие также считают, что настали очень серьезные времена. Но удивительно, как большинство людей в Америке начинают считать эти времена очень серьезными, однако ведут себя совершенно глупо, считают, что легко могут отделаться от своего греховного и глупого поведения. Сегодня я хочу учить. И может, в один прекрасный день я смогу проповедовать, но сегодня я хочу учить. Я хочу учить необычным образом, поскольку я буду учить по Библии, но не по той Библии, которую мы знаем. Я буду учить по Библии материализмом, используя Newsweek и Times на какое-то время. Когда материалист начинает проповедовать нам, что-то происходит. Когда материалист сталкивается с тем, что вынужден прийти к тем же выводам, что и верующий, мы осознаем, что духовность воистину все пронизывает. И все сложнее становится избежать очевидной реальности. Это было недавно, всего 11 месяцев. Newsweek сообщает нам, Ньюсвик говорит, что почти 20% всех американцев верят, что конец света настанет при их жизни. Это около 40 миллионов человек считают, что в их этой жизни цивилизация приближается к концу того, что мы обычно считаем нормальным образом жизни. Несмотря на то, что в одной Америке существует 40 миллионов человек, считающих, что при их жизни этому миру придет конец, that 40% верят, что конец придет в результате битвы Армагеддона с Иисусом и Антихристом. Это значит, что 40% этих людей верят в существование Иисуса, что Господь посылает своих великих посланников, и принимают, что также существует другая полярность. Есть Антихрист. Следите за ходом моих рассуждений. Почти 20% этих людей верят, что Антихрист сейчас живет на планете. Позвольте на минутку вернуться. Я хочу учить. Может, позже я смогу проповедовать. Не спешите. Мы сказали, что 20% американцев считают, что цивилизации придет конец при их жизни. 40 миллионов человек. 40% из них верят. Это опять еще почти 20 миллионов, что будет идти битва между Христом и Антихристом. И что Антихрист сейчас находится на планете. Поверите ли вы в это? Почти 70% верят, что они попадут в рай. А 5% считают, что пойдут в ад. Неудивительно, что так много людей предпочитают быть религиозными, кто на самом деле не религиозны и не следует духовной культуре. Когда у нас такое огромное количество людей, признающих, что это крайне трудное время, неважно, следуют они буддизму, индуизму, христианству, они признают, что эти времена разворачиваются на основании откровения, века раздоров, они осознают, что очень-очень серьезные времена. И процент тех, кто принимает, что Антихрист или оппозиция атеизма, оппозиция сознания Бога, оппозиция духовных воинов сильно превалирует и персонифицирована. Однако образ жизни людей основан на деградации. Они все больше и больше распространяют культуру деградации и чувственного удовольствия. И только около 5% людей считают, что живут неправильно и что им придется нести за это ответственность. Поразительно то, насколько люди понимают серьезность этого времени, и в то же время, насколько нелепо они ведут себя и насколько они уверены, что легко отделаться. 70% людей думают, что им все сойдет с рук. Мы понимаем, что Бога так просто не обманешь. Мы понимаем, что каждый наш поступок отслеживается. Что существует Святой Дух, всепроникающее присутствие Господа. И это вездесущность. Не имеет любивчиков. Не имеет отпуска. Не обращает внимания, в какой части света вы находитесь, какого пола, сколько лет. Не смотрит на то, что вы говорите, а на то, что делаете и кем являетесь. Но так или иначе, 70% людей думают, да, Всевышний Господь существует. Но, хотя, несмотря на замечательную песню, которую мы слышали, что Он величайший, они думают, что их отклонение, манипуляция, их способность уходить от ответственности, тем самым они считают себя более великими. Мы понимаем, что это настоящая проблема. Поскольку чем больше мы знаем, тем более мы ответственны действовать в соответствии с этим знанием. И когда мы находимся в знании и не следуем ему, последствия будут более тяжелыми. Нам в этой стране доступно столько знания. У нас так много возможностей использовать это знание здоровым образом, но в большинстве случаев мы используем это знание, пытаясь найти способ убежать от ответственности перед законами Бога, и мы наивно полагаем, что бегаем быстрее, чем Господь. Одна из причин такой позиции в материальной выгоде. Всегда есть учителя, всегда есть проповедники, всегда есть слуги Господа. Но также есть слуги греха, слуги сатаны, слуги Майи. И они также трудятся очень тяжело. И некоторые из них реже берут отпуск, чем верующие. И что вы думаете, они делают, когда кто-то из нас уходит в отпуск? Вы думаете, они скажут, теперь, когда вы в отпуске, мы будем менее активны? Вы думаете, они скажут, что сейчас, когда вы невнимательны, мы подождем, когда вы будете начеку? Нет. Они скажут, теперь, когда вы отдыхаете, теперь, когда вы говорите одно, а поступаете по-другому, теперь, когда вы знаете, но не следуете, мы будем более агрессивны и попытаемся перетянуть вас на свою сторону, поскольку вы сами идете к нам в руки. Где есть знание? Там будет разделение, размежевание. И вопрос в том, на чью сторону встанем мы? Встанем ли мы на сторону слуг Господа или на сторону слуг насилия, деградации, слуг заключения? Происходит набор рекрутов. В любом окружении есть те, кого мы видим, и также те, кого мы не видим. Особенно в духовном окружении есть видимые силы и невидимые силы. Невидимые силы приходят на помощь, когда наш плач искренен, когда желание сосредоточено на попытке лучше понять Господа. И также есть невидимые силы, которые особенно ищут и замечают лицемерие. Поскольку когда присутствует лицемерие, это мешает миссии сыновей Господа. Лицемерие говорит миру, что Бог не благой, Бог не выполняет свои обещания. Следовательно, раз мы трудимся для Него, и поскольку Он не выполняет своих обещаний, мы можем попробовать обмануть Его и не выполнять свои обещания. Но мы не понимаем, что это за Бог, о котором думают 70% людей. Мы не понимаем Бога, которого они себе придумали, что Его можно обмануть, и что их отклонение, их чувственное удовольствие, их вожделение, жадность и скупость сильнее, чем праведность. Мы не признаем такого Бога, и мы не почитаем и не славим такого Бога, который настолько слаб, что миллионы людей могут обмануть Его, и Он просто скажет, ну, все в порядке, поскольку Он в отпуске. Некоторые из таких учителей, которые проникли в сознание людей на планете, были уполномочены на разрушение, уполномочены на распространение иллюзии. Чем лучше мы поймем, что они сделали, тем яснее мы увидим, как освободиться из их пут. Мы иногда слышим о великих учителях, предположим, как Фрэнсис Бэкон, великий философ, оказавший огромное влияние на эту планету, отделив природу от Бога, от человека. Поэтому проложил дорогу верховной власти науки, покорению человеком природы, вместо сотрудничества с природой и вместо того, чтобы понять, кому на самом деле принадлежит эта природа. Люди хотят думать, что их низшая природа более непреложна и глубока, чем природа Вселенной, принадлежащая Богу и Его слугам. Фрэнсис Бэкон и люди, которые читают и слышат о нем, что он внес огромный вклад в жизнь планеты, он сделал основной вклад в отделение науки и природы от Бога и человека. И мы все слышали эти имена. Сегодня мы хотим подробнее на них остановиться, чтобы привнести в нашу духовную жизнь чувство единства. Но единство не основывается на искусственном соглашении. Много раз люди пытались протолкнуть искусственное соглашение, руководствуясь искусственными соображениями и стереотипами, но это не будет работать. Это еще больше разделяет. И мы также не хотим анархии, поскольку мы знаем, что Бог и Его законы не имеет никакого отношения к вынужденному соглашению или отсутствию порядка или анархии. Это единство в божественном разнообразии. Ибо такова природа души. Мы все похожи, поскольку душа качественно равна Богу, но отличается количественно. Мы понимаем, что у нас есть физические тела, а тела — это просто одежда. Как послание Коринфянам говорится, у нас есть земное тело и небесное. И земное тело, говорится, отделено от Бога. И в послании Коринфянам говорится, что пока мы в земном теле, мы далеки от Бога, но и плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Тогда что наследует? Это небесное тело. В нас есть нечто большее, чем наша прекрасная одежда. Есть нечто большее, чем наша прекрасная машина. Я видела, отсюда выезжала несколько красивых машин. Я знаю, они связаны с красивыми домами. Но есть нечто большее, чем даже это. Это то, кем вы на самом деле являетесь вместе с вашей прекрасной одеждой, машиной и домом. Вы намного прекраснее, чем вы можете себе представить. И пусть эта внутренняя красота проявится. Но эти великие учителя угнетения, иллюзии, пытаются закрыть людям доступ к их величию. И мы хотим, пусть они немного проповедуют, чтобы немного лучше понять, какую ситуацию они создали на этой планете, чтобы мы могли восстановить и обрести наше внутреннее величие, которое дремлет, но присутствует внутри каждого из нас. Еще один проповедник, Адам Смит, он учил успех Здоровое развитие общества — это как заставить людей хотеть и покупать то, что им не нужно, и действовать исходя из жадности. И у него это отлично получилось, поскольку люди каждый день бегают, они проводят по 5-6 часов в неделю в магазинах и не уделяют внимания своим детям, средний человек. Они провернули огромную работу, заставив нас думать, что нам нужно нечто, что на самом деле лишь проявление жадности. И это происходит с компьютерами, технологиями, желанием быть не хуже других, и мы гонимся за вещами, что просто является жадность. Он хорошо постарался. Но мы знаем, что есть некто более великий, чем он. И мы понимаем, что также он заметил, что тот привнес на эту планету. И так же, как есть духовные воины, жаждущие разоблачить отклонения, жаждущие вдохновить людей, чтобы они могли развивать свою преданность, есть те, кто хотят всем навредить. И мы также слышим о замечательном учителе по имени Чарльз Дарвин. Он сказал, в конце концов, мы все произошли от животных. А животные просто должны сражаться, чтобы выяснить, кто сильнейший, кто сильнее в борьбе, кто лучше побьет другого. Поскольку они все животные, в любом случае, поскольку у него менталитет животного. И поэтому он проецировал свое животное сознание и решил, что все животные, поскольку он был уполномочен на разрушение. И поэтому он пошел против того, что обычно люди пытались понять с помощью космологии, теологии, духовности. Он сказал, нет, нет, мы всего лишь более сложные животные. А сложные животные думают лишь о своей территории, о том, как эксплуатировать ради собственного возвеличивания. И поэтому наиболее успешны те, кто понял, что они животные, и принимают это и стараются изо всех сил быть очень хорошими животными. Эти люди очень сильно затормозили человеческий и духовный рост. И затем мы слышим о великом Карле Марксе. И мы видели, как миллионы, практически биллионы людей прославляли его идеи. Его главная идея — да, да, они животные, и некоторые жадные. Но на самом деле надо все раздать массам. Избавьтесь от классов и дайте все народным массам, при этом сделав их ослами. Если они подобны ослам, все, что они сделают и что организуют, это будет против Бога. И он говорит, что религия — это опиум для народа, поскольку он говорил, внедрите все в массы, однажды это принесет успех, классы исчезнут, не будет верующих, которые обладают глубоким видением, общество станет безмозглым, везде будет царствовать масса, и это создаст менталитет толпы или стадный инстинкт. Вы знаете, что происходит, когда людьми движет стадный инстинкт, они занимаются всяческим бредом, слушая, как кто-то кричит и воет в толпе. Его идея состояла в том, что успех человеческого развития — это анализировать все с точки зрения диалектического материализма, который сводится к избавлению от классовости в плане духовного преследования. Суть в том, что идею Бога как можно дальше отбросить с пути. Чем больше вам удастся избавиться от идеи Бога, от духовных людей и ритуалов, тем самым вы убиваете Бога. Когда вы убиваете духовность, вы даете жизнь демонам, жизнь тиранам. Поэтому он пропагандировал это через книги и другими методами, ища способы, как заставить людей отвернуться от Бога. И мы видим позже такие люди, как Макиавеллин, он был даже не так изощрен, он говорил, так же как Дарвин, мы все животные. Его позиция была, эгоизм — это хорошо. Он учил, вы спрашиваете, воруйте, делайте все, что можно, но рвите свое. В университетах по всему миру, в бизнес-школах и во всех учебных заведениях изучают, иногда принимают эти философии. Все эти философы, все эти личности занимали важное место. И самое ужасное, что да, в определенном смысле они все правы, но чего-то не хватает. И чего не хватает, да, в целом все сосредоточено на жадности, отказе от возвышенного мышления, просто потребности, импульсы, чувства, которые надо удовлетворять. И поэтому Фрейд сказал, да, все просто хотят иметь интимные отношения с матерью и отцом. Вы можете представить, что это за люди, которые пишут книги и проталкивают философии, оказывающие влияние на весь этот мир? Люди тратят тысячи. Я думаю, сейчас, если я пойду в свою школу в Принстоне, обучение стоит 35-40 тысяч долларов в год. Просто за то, что люди учат весь этот бред. Или что происходит в средних школах и других местах. Неудивительно, в Америке каждый день 150 тысяч оружий приносят в школы. Это преимущественно средняя школа и неполная средняя школа, несмотря на детекторы металла. Дети настолько скормлены на диете насилия дома и во дворе. А когда они приходят в школу, то получают еще больше благодаря таким философам, такому мышлению. Сегодня я буду учить, и, может, однажды я смогу проповедовать. Я хочу предоставить право материалистам проповедовать нам сегодня, насколько серьезно обстоят дела, насколько истина начинает выходить на поверхность, что даже материалисты крайне искусны в попытках распространять иллюзии, многие из них открытий взаимодействий на самом деле возвышают или должны подталкивать нас к сознанию Бога, когда они представляют определенные факты актуальными сегодня. Существует 10 основных показателей деградации культуры и цивилизации. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли на эту тему, поскольку история повторяется. Есть очевидные показатели роста, вещи, которые указывают на любовь, божественность, благочестие. Ведь духовная жизнь — это наука, и это высшая из наук, ведь она выходит за рамки материи. Это не сентименты, есть определенные критерии, которые дают нам понять, что личность, церковь, мечеть, мандир, собор, святое место растут, опираясь на истинное духовное продвижение. И есть определенные критерии, показывающие, что все в беспорядке. Или есть определенные вещи, показывающие, что люди не следуют тому, что говорят. Есть определенные критерии, указывающие на то, что это лишь фасад, а внутренний рост и развитие отсутствует. Мы вернемся к этому через минуту. Давайте посмотрим очень кратко на 10 факторов, которые отчетливо формулируются выдающимися философами, выдающимися стратегами, признаки, которые явно указывают, что цивилизация, культура на грани заката. Первое. Распад семьи. Сейчас у нас все больше и больше разводов. Около 69-70% браков в мире заканчиваются разводом. Людям постоянно внушается, что они не должны брать на себя полную ответственность в плане обязательств. А в некоторых так называемых развитых странах, как Швеция и Дания, идея вступления в брак сродни образу жизни динозавра. Это нечто устаревшее из далекого прошлого. Также отметьте, что в этих местах придется далеко проехать, чтобы найти церковь, найти мечеть или собор. Но не надо никуда ехать, чтобы найти кинотеатр, казино или место, где играют в азартные игры, на каждом углу можно найти места, где продают интоксикации, поскольку это стало местами поклонения для множества людей. И во многих городах какие здания являются самыми роскошными? Это банки и страховые компании. Они становятся современными местами поклонения, храмами, святынями. Потому что эти люди очень искусно создали культуру жадности, культуру, основанную на материализме. Когда мы видим, что семьи строятся по современным образцам, отец работает, мать работает, а дети сидят дома одни, и кто за ними присматривает? Одноглазый монстр. Телевизор и весь бред, который по нему показывают, разрушает семью. Теперь мы знаем о разводе без причины, что делает очень простым — избегать ответственности. Номер два — уменьшение ценности жизни. Мы все чаще и чаще слышим об абортах. В утробе младенцев убивается больше, чем остается для естественного роста. И это по всему миру. У нас есть эвтаназия, помогающая самоубийствам. Есть частичный аборт. Теперь законно. Когда жизнь ценится все меньше и меньше. Люди готовы избавляться от стариков. Люди готовы манипулировать телами, созданными путем клонирования. Это один из явных признаков цивилизации, культуры, которая идет к закату. Номер три. Аморальные развлечения. Мы люди, современные люди, наслаждающиеся до смерти. Как во времена гладиаторов, во времена Римской империи было так много грубого чувственного удовольствия. Люди обжирались до предела, потом делали так, чтобы их вырвало, и они могли есть дальше. Вы знаете, почему французские духи так популярны? Поскольку у высших классов не было душей. И они не мылись. Это история, материальная история. Пусть они сами за себя расскажут, историки-материалисты. И поскольку стоял такой запах, им нужны были хорошие духи, одеколоны, чтобы решить эту проблему. И при этом они владели бриллиантами, драгоценными камнями, всеми ценными металлами, живя в огромных дворцах или тюрьмах иллюзии. Аморальные развлечения сейчас проникают извращения на телевидении, иногда в музыку, в рэп-музыку и так далее. Это признаки, которые появляются, когда культура на пути к падению, цивилизация деградирует. 4. Рост преступности и насилия. Мы видим, что банды процветают повсюду. Сейчас во многих городах есть так называемые зоны разборок. Некоторые из вас, кто имеет отношение к медицине, вы знаете о количестве травм. Растет количество клиник и отделений по этой части. Поскольку люди получают ранения, побои, что возросло изучение травматологии. Мы также знаем о пришедших с Запада, также с Востока, так называемые экстремальные виды спорта. Это спорт, когда люди в прямом смысле бьют друг друга по голове. Это не борьба, где все дело в ловкости. Люди по-настоящему бьют друг друга по голове контейнерами для пищевых отходов, крышками от мусорных ящиков, дубинками, палками и так далее. Их интересует настоящая кровь. Люди смотрят, кто упадет в нокаут, кто окажется в коме или кто кого убьет. Сейчас это спорт, популярный на западном побережье и постепенно распространяется по всей Америке. Пятое. сокращение среднего класса. Middle class средний класс становится все беднее и беднее. Или среднего класса становится все меньше. Если высший класс и бедняки, или те, кто на волосок от бедности. Когда цивилизация средний класс сокращается, это значит, что обман стал настолько сильным, что большинство людей борются за выживание. Хотя они действуют правильно, они еле сводят концы с концами и страдают. Шестое. Банкротство правительств. Не просто отдельных людей, не отдельного бизнеса, но банкротство правительства. Это произошло во время Французской революции и множество падений великих цивилизаций, когда правительство не смогло выполнить свои обязательства. Номер семь. Безнравственность и коррупция государственных органов. Вы когда-нибудь видели, что выставляется в Национальной художественной галерее, что они показывают публике? На деньги горожан все больше и больше извращений и вещей, которые уполномачивают на разрушение. И дальше номер восемь. Лицемерные лидеры. У нас лидеры, которые лицемеры, озабочены исключительно собственными достижениями. Настоящими лидерами являются великие люди. Они вершат великие дела на благо народам. Но неважно, в сфере религии, культуры, образования, политики, мы обнаруживаем, что таких лицемерных лидеров становится все больше. Когда человек говорит одно, а делает совсем другое, имеет скрытые мотивы. Несколько лет назад, когда я вновь стал приезжать в Америку, и мы посещали множество религиозных организаций, часто много церквей, и однажды мы были в Атланте, и я произносил речь на ежедневной утренней службе в церкви, и я объяснял какие-то элементарные вещи относительно этики, морали, и постепенно все глубже погружался в духовность. Но когда я говорил об этике и морали, священник чувствовал себя неловко и буквально начал потеть, как будто стоял под душем. Я подумал, возможно, он болен. Может, у него проблемы со здоровьем. Но потом я осознал, это не болезнь тела, а ума. После того, как я закончил, он сказал, уважаемый вождь с вами, в то время только стал африканским вождем. Он сказал, вы знаете, мы сегодня так хорошо говорили. Он сказал, я бы хотел поделиться с вами перед тем, как мы расстанемся, сказал священник. Он сказал, иногда вы можете слышать, его звали преподобный Джонс, иногда вы можете слышать, что преподобный Джонс, особенно в выходные, он был в какой-то пивной. Но я хочу, чтобы вы знали, что преподобный Джонс занимается там богоугодным делом. И я хочу, чтобы вы знали, что преподобный Джонс любит вас. И он сказал, иногда вы можете услышать, что преподобный Джонс разъезжает на роскошной машине с кем-то, помимо своей жены. Я хочу, чтобы вы знали, что преподобный Джонс занят своим делом, и ему надо быть повсюду, чтобы выполнять свою миссию. Я хочу, чтобы вы поняли, что преподобный Джонс любит вас. И он сказал, иногда вы можете слышать, что в банковском отчете был дисбаланс, несоответствие в счетах. Иногда люди говорят, что эти деньги на особом счете у преподобного Джонса. И я хочу, чтобы вы знали, что преподобный Джонс особенный, и вы тоже особенный. И я хочу, чтобы вы поняли, что нужно поступать так, как преподобный Джонс говорит, но не так, как он поступает. И самое печальное, что люди закричали, «Да, преподобный Джонс, мы тоже вас любим». Я удивлялся, что же это за любовь, о которой говорит преподобный, когда все, что говорил Иисус, и все великие учителя, и то, чему они учили нас, это просто опускание пыли в глаза. Он может быть представителем божественности и предполагает, что выйдет сухим из воды, несмотря на все свои отклонения, проповедовать людям и выдавать это за духовность. Мы обнаруживаем лицемерных лидеров. Мы осознаем, особенно когда это происходит в духовных кругах, это признак того, что цивилизация в огромной опасности. Это ведет к враждебному отношению к религии и к Богу. Мы видим, что недавно могли молиться в школах. Это не проблема. Теперь, если кто-то молится, делает что-то духовное, их могут арестовать, и школам, как и директор школы, будут вынуждены столкнуться с ним, поскольку наши законы не допускают этого. Обосновывая это чем? Что они считают знание и образование совершенно отдельным от духовности. Сейчас по всему миру есть престижные университеты. И что они изучают? Лишь в нескольких есть факультеты, изучающие религию. Лишь в нескольких есть семинарии. И в большинстве случаев они устраивают так, чтобы семинария была в отдалении от города. Они стараются все организовать так, чтобы у людей было меньше энтузиазма и больше безразличия к этому делу, как будто знание может быть сектантским и вне связи с духовностью. Но идея в том, чтобы лучше ориентироваться в этом враждебном мире, поскольку в конечном счете люди все равно животные. Некоторые животные, которые хотят знать немного об идеалистических концепциях и о Боге, и о чем-то духовном, у них будет для этого отдельное учреждение, где они могут провести немного времени, посвятив его этому изучению. Когда религия становится чем-то изолированным, и постепенно люди начинают ее презирать, это признак того, что цивилизация разваливается. Последнее, когда все это происходит, а люди не знают, что одно за другим это надвигается на них, и список, который мы дали, начинается с разрушения семьи. Семья — это микрокосм общества и планеты. Когда семейные союзы рушатся, мы понимаем, что цивилизация нездорова. И оказывается сильный толчок давления, чтобы развить людей понимание ценности здоровой семейной жизни. Вы понимаете, что сейчас в Америке 300 живут жизнью лишенной праведности. И это то, как начинают развиваться многие стереотипы. Неудивительно, что люди все больше и больше отворачиваются некоторые слои от истинной духовности, когда у них трудности, даже если знают, что это такое. Когда в определенных кругах они слышат следы тому, что я говорю, а не так, как поступаю. Что мы хотим испытать? Мы хотим больше углубиться во внутреннюю сферу. В заключительные 5-6 минут я поговорю об этом. Мы начнем вопросы, чтобы понять, как нам изменить ситуацию. С незапамятных времен жили люди, понимающие, что Бог самый великий. И они осознавали, что истинное величие — это быть слугой Господа. Они осознавали, что если встать на сторону высшей власти, могут произойти всевозможные удивительные события, грандиознее того, что мы планировали. И есть люди, очень глубоко проникшие в религиозность, они достигли духовного уровня, и их жизнь стала их посланием. Как Иисус говорит, уверовавшие в Меня могут действовать так же, как Я, и даже еще лучше. Он подчеркивал, что то, что делает Он, в конце концов, мы все должны стать такими, поскольку Он не говорил «Мой Небесный Отец», Он говорил «Наш Небесный Отец», и дал нам понять, что тот же Отец любит нас с той же силой, как и Его. Я поделюсь с вами несколькими случаями. В современные дни тоже происходят чудеса. В наши дни также есть те, кто испытывают это великое единство. Это помогает нам понять, что духовность жива. Теперь я мог бы обратиться к различным традициям, к афроазиатским, особенно ведическим, но я хочу остаться верным христианской традиции. Иногда есть люди, которые находятся в физическом теле, но полностью осознают свою духовную природу, и они способны контактировать с духовным миром так же легко или еще легче, как мы можем с помощью компьютера, факса, телефона выйти с кем-то на связь. Весь вопрос в умении направить сознание, поскольку связь существует, и они могут вызвать и испытывать присутствие по своему желанию. Мы называем их нитья-ситхами, сыновьями Бога. Мы называем эти создания, которые, приходя в этот мир, в прямом смысле переодеваются, чтобы их не узнали. Они приходят и создают впечатление обычных людей. Они едят и спят, и испытывают боль, но они не обычные живые существа. Господь настолько нас любит, что иногда Он посылает особые души, дабы они вернули нас к духовной культуре. И иногда Он касается этих особых душ, хотя они пребывают в физических телах, и Он помогает им установить контакт с духовным миром, пока они находятся в физических телах. Всего несколько лет назад, в 1968-м, умер великий святой монах, священник по имени Падре Пио. И это подтверждается документально. Падре Пио жил в Италии, и он дал обет не выходить из монастыря. Он не выходил из монастыря в течение нескольких лет. Но перед тем, как он пришел в монастырь, ему было всего 19. Он молился распятию. И мощный свет и любовь изошли прямо из иконы и пронзили его тело и оставили на нем стигматы, следы ран Христовых. И эти следы постоянно кровоточили, но ему не нужно было переливание крови, и кровь была сладкой и пахла розами. Он мог делать билокация, точно так же, как святой Франциск Ассизи. Билокация означает, как в ведической традиции йоги могли являться в нескольких местах одновременно. Люди могли видеть этого человека в разных местах в одно и то же время. Это называется могуществом ситх, разные виды мистических сил. Когда человек все ближе вступает в контакт с Богом, он начинает пропитываться и перенимать некоторые качества Господа. Человек все меньше ограничен грубым физическим, земным, и он начинает все больше обретать небесные качества. Итак, этот великий святой, и это зафиксировано военными документами США, что во время Второй мировой войны нацисты начали бомбить какой-то город в Италии. И люди звали этого святого, зная об его огромной силе. И нацисты, это официально зафиксировано в военных документах США, воздушных силах, что эти бомбардировщики видели в воздухе монаха. И у этого монаха были стигматы, он махал им руками, и так или иначе, когда они сбрасывали бомбы, они падали на пустое поле. Они вернулись с докладом, что они видели монаха в небе. This Padre was known to Этот падре помогал людям на поле боя, солдатам, одновременно находясь в монастыре. Также было известно его в споре с папой, что он никогда не покинет монастырь. Святой Франциск Ассизский тоже мог одновременно быть в нескольких местах и ощущал очень личностные отношения с Богом. Как говорится в Библии, у Сары были отношения с Господом, как у матери с дочерью Авраама дружеские. Коран подчеркивает, что у Мухаммеда были дружеские отношения с Аллахом. И в католичестве, особенно в монастырском укладе или женском монастыре, есть так называемый свадебный мистицизм, когда монахи не принимают Иисуса своим мужем и ищут отношения с Господом в духе возлюбленных. Святая Тереза Авильская была в том же настроении, в том же сознании. Суть не просто в чтении Писаний, суть не в соблюдении ритуалов, суть не в слушании о великих личностях и своей традиции определенной теологии, но суть в том, чтобы получить опыт и вступить в контакт с этими людьми и быть используемым в качестве инструмента Богом. Это документально подтверждается, что иногда она молилась в храме, молилась в соборе, и что происходило, она левитировала. И иногда, когда она погружалась в глубокую молитву, сестрам приходилось держать ее, зная, что она начнет парить в воздухе, поскольку она обращалась к небесному, которое не ограничено тремя измерениями, не ограничено географическим окружением, не ограничено грубым физическим заточением. Таково послание великих учителей, что никто из нас не ограничен материей, но мы должны внимательно относиться к тому, что происходит во внутреннем мире, что вновь и вновь заставляет нас попадать в рабство материи. Что же это, что мы должны отодвинуть, убрать, от чего мы должны избавиться, чтобы ощутить нашу настоящую божественность? Я бы хотел завершить парой коротких моментов, поскольку я уже говорю дольше, чем ожидалось, я бы хотел оставить время на вопросы. Сегодня мы постарались рассмотреть, я подведу итог, мы позволили материалистам высказаться, проповедовать нам. И мы обнаружили факт, что в Америке 50 тысяч книг печатается каждый год. И из этого множества книг 20% — это книги на духовные темы. Происходит интересная эволюция. Мы посмотрели на факт, что эти изменения происходят, захватывают всю планету. Мы видим, когда впервые произошла конференция мировых религий, вы заметите, в книге «Духовный воин 3» предисловие написано председателем парламента мировых религий. И не случайно, что его последнее собрание происходило в Африке, в Южной Африке. Опять же, единство в разнообразии, основанное на попытках людей найти себя. Во многих случаях они осознают, что Бог один, если они вникают достаточно глубоко. Далай-лама был изгнан и теперь путешествует по всему миру, помогая людям лучше понять буддизм. Наплыв 60-х, отношения с Востоком, наплыв афроцентричности с афроазиатскими, африканскими отношениями помогли людям понять, что мы обращаемся к одному и тому же Богу. В зависимости от того, насколько мы идем глубоко, мы достигаем определенного уровня. Существуют сущности, уполномоченные на разрушение, и мы назвали лишь некоторых из них. Фрэнсис Бэкон, Адам Смит, Чарльз Дарвин, Карл Маркс, Макиавелли, Зигмунд Фрейд. И этот список можно продолжать. Мы лишь чуть-чуть взглянули на опустошение, которое они принесли на планету, что наши дети принимают это за научное, интеллектуальное знание, и даже за мудрость. Мы рассмотрели 10 основных факторов, которые помогают показать, что цивилизация деградирует. Распад семьи, уменьшение ценности жизни, безнравственные развлечения, рост насилия и преступности, of the middle class, уменьшение среднего класса, bankruptcy of government, банкротство правительств, moral corruption of government agencies, нравственная коррупция государственных органов, лицемерные лидеры, hostility toward religion, враждебность к религиям и Богу. And all of this happening, и все это происходит, а люди совершенно не в курсе. Таким образом, необходимо глобальное изменение сознания. Нам всем необходимо принять в этом участие и сыграть свою роль. И мы можем сделать это наилучшим образом, начав размышлять о величии Бога, начав размышлять над тем, насколько велики те, кто по-настоящему приняли Его в своей жизни. Это случай с Падре Пио, Франциском Ассизским, Терезой Авильской. Мы можем привести еще много-много примеров из других традиций, но это не люди из древности, но довольно недавние случаи, что подтверждает, Бог жив. И Он действует, Его действия выходят далеко за пределы нормальности или ортодоксальности. Вопрос в нашей жадности, в нашем стремлении позволить Ему проявиться в жизни. И то, как мы можем позволить Ему участвовать в нашей жизни, это не ставить ничего превыше Него. И принять, что Он наблюдает, вознаграждает и защищает. Когда мы смотрим на свою жизнь, мы можем сказать: «Спасибо, Господь». Когда мы болеем и способны сказать: «Благодарю Тебя, Господь, за то, что позволил мне заболеть, чтобы я больше посвятил себя размышлениям. Спасибо, Господь, за то, что позволил мне заболеть, чтобы я больше, чтобы когда я здоров, я мог лучше использовать свое время». Когда мы можем сказать: «Спасибо, Господь», когда мы обнаруживаем недостаток средств к существованию, если мы можем сказать: «Спасибо, Господь, Ты знаешь, что если бы у меня было больше, я бы, возможно, потратил их неправильно. Спасибо, Господь, что ставишь меня в ситуацию, когда я нахожусь под Твоей защитой». Когда у нас много денег, много достояния, мы говорим: «Спасибо, Бог, поскольку Ты знаешь, что я вдохновляюсь, когда у меня много богатства, и теперь я могу использовать, возвращать его Тебе». Мы приближаемся к уровню сознания, когда мы говорим: «Господь, Ты можешь спрятаться, не показываться мне, Ты можешь обнять, можешь отвергнуть меня, можешь казаться далеко, когда я больше всего в Тебе нуждаюсь. Я знаю, что Ты рядом, и благодарю Тебя. Ведь когда я связан с Тобой, я знаю, что все замечательно». Мы можем приблизиться к тому, чтобы говорить: «Спасибо, Господь, за то, что позволяешь людям хорошо думать обо мне, прославлять меня, позволь мне стать известным. Спасибо, Господь, поскольку Ты знаешь, если я не получаю такого признания, в депрессии, как Ты добр». Можем сказать: «Спасибо, Господь, что позволил людям думать обо мне негативно, и позволил им критиковать меня, позволил им говорить обо мне плохие вещи. Спасибо, Господь, поскольку Ты знаешь, что с моим эго надо разобраться. Спасибо, что ставишь меня в ситуацию, когда я могу сохранить смирение, чтобы не возомнить себя собственником, чтобы не считать себя действующим. Спасибо, Господь, что позволил мне признать, что я на самом деле слуга слуги. Когда иногда мы одиноки, мы говорим: «Спасибо, Господь, за то, что позволяешь мне углубиться во внутренний мир, ведь Ты всегда ждешь меня там». А когда люди кругом, мы говорим: «Спасибо, Господь, за позволение видеть Тебя, как Ты проявляешься столь разными способами, видеть Твои проявления в людях, с которыми я общаюсь». Когда мы можем сказать: «Спасибо, Господь, что бы ни происходило, мы больше не жители этого материального мира, но мы уже готовимся к вечной жизни, ведь наша вечная жизнь лишена любой двойственности этого окружения. Наша вечная жизнь пронизана небесным духовным аспектом и пониманием, что не бывает ситуации лучше, чем дает Господь, что не существует обмана, эксплуатации, манипуляции, с которыми Господь не мог бы справиться, и понимать, что наш муж может расстроить нас, жена может расстроить наши дети, иногда учителя, иногда мы сами себя расстраиваем, но знаем, что Бог не разочарует никого. И поэтому, если мы будем сохранять такое настроение, несмотря на то, что вокруг нас цивилизация, культура, может разваливаться на части. Однако мы не будем разваливаться вместе с ними. Наоборот, мы сможем повлиять на ситуацию, увеличивая сознание Бога. И мы можем стать одним из тех, чья жизнь стала посланием, поскольку мы живем в соответствии с Ним, и оно проходит через нас. Даже хотя мы в физическом теле, мы уже приняли нашу вечную жизнь чистых духовных созданий. Замечательно. Я не хотел говорить так долго. Все в порядке. Но мы хотели, чтобы больше времени осталось на вопросы. Несколько минут осталось на ваши вопросы. И вопросы могут касаться того, что мы обсуждали сейчас, или того, что вы читали в моих книгах, или любые вопросы на духовные темы. Не так, что у меня достаточно разума ответить на любой вопрос. Очевидно, что у меня нет так много знаний, что вы зададите вопросы, я смогу ответить. Но иногда мы можем совершить чудеса, поскольку мы невежественны. Иногда мы можем творить чудеса. Я сейчас объясню. Мы можем творить чудеса, когда мы не полагаемся на свои способности, но способности Бога. Мы можем совершать нечто необыкновенное, если просто не будем мешать. Так что задавайте любые вопросы относительно любых аспектов духовности. Я постараюсь не мешать тому, чтобы вы получили ответ. Спасибо, Бхакти Тиртха Свами Кришнапад. Мой вопрос. Помогите понять, что означает перемещаться в пространстве, переноситься, билокация. Билокация означает, например, мы понимаем, видим что-то материальное, но мы слышим о существовании психосоматической болезни, психонейроиммунология. Означает, мысль выходит за пределы материи, как ум непосредственно может влиять на материю. Мы знаем, что есть люди, обладающие способностью исцелять больных. Один из методов — это с помощью наложения рук. Мы видим материю, и что она подвергается воздействию, точно так же, как и сознание. И все это помогает нам понять, что существуют аспекты нашего существования, выходящие за пределы того, что мы обычно можем потрогать, понюхать, попробовать на вкус и почувствовать. Но это реальность. Есть люди, обладающие способностью путешествовать на другие планеты. Когда Иисус говорил «В доме моего Отца много обителей», Он имел в виду именно это. Он имел в виду, что существует много аспектов реальности и разных аспектов в пределах Духовного Царства, и что эти места существуют и являются нашим домом. Особенно живые существа, которые являются здесь гостями, они по-прежнему сохраняют некоторые качества, присущие их дому. И они подобны человеку, который посещает тюрьму, но не является заключенным, хотя он находится в тюремном заведении. Он обладает свободой больше, чем обычный заключенный, определенные права и так далее. Иногда в это окружение приходят люди, которые сохраняют некоторые качества, атрибуты, присущие их окружению, как ангелы и архангелы, или так называемые апсары, ганхары, видихары. Эти существа не ограничены теми же самыми законами, какими ограничены мы, поскольку они свободны от греха, который связывает нас определенными узами законов. И для них находиться в нескольких местах одновременно — это часть культуры высшего духовного развития, с которой они связаны. Спасибо с вами. Я бы хотела знать, вы обрели свое внутреннее видение до Принстона, в Принстоне или после? Мое поступление обучение в Принстоне открыло мне много понимания того, кем я не хочу стать, и относительно иллюзии материального успеха. Зная все это относительно образовательных заведений, как мы должны готовить своих детей, поскольку, как вы говорите, это ложное образование? К чему мы должны готовить наших детей, поскольку их нужно отправлять в колледж? Подобно тому, как иногда полезно знать, что думает оппозиция, знать некоторые системы и шаблоны. Например, наша книга «Духовный воин» подчеркивает необходимость двух вещей — знать, что правильно, и знать, чего надо избегать. Воин не может делать только правильные вещи. Иисус дал нам 10 заповедей. Простите, Моисей дал 10 заповедей. Иисус учил нас стольким вещам. Великие пророки Ачари учили, что надо делать на своем примере, проповедуя словами, и также помогали понять, чего надо избегать. Если мы можем защитить наших детей, дав им правильное руководство, чтобы, попадая в такое окружение, они могли извлечь из этого уроки и использовать, вместо того, чтобы, попав в это окружение, они подверглись оскорблению и эксплуатации. Много людей, поступивших в университеты, выходят оттуда изощренными животными, поскольку этому их обучают. Спасибо с вами. Вы говорили, вы перечислили 10 признаков, которые присутствуют при падении культуры. Они касаются всех аспектов нашей жизни. Нет ничего, чтобы мы не испытывали в какой-то момент. Не могли бы вы предложить конкретные способы, как перенести это, поскольку это по-настоящему может занять ум человека? Это как болезни влияют на людей, определенные вещи, которые мы могли бы делать, чтобы справиться, зная о том, что мы на краю гибели. Вот почему мы говорим о возрождении духовности. Существует одна культура, культура вожделения. Теперь мы хотим открыть доступ к культуре любви. Культура вожделения, как вы сказали, пронизывает все аспекты нашей жизни. Теперь мы ищем, как получить доступ к культуре любви. Сейчас это значит обретать культурные отношения, отождествление, наша еда, солнце, укрепление, оборота. Теперь вместо того, чтобы есть вредные продукты, вызывающие негативные последствия для нашего тела, теперь мы более осторожны в отношении нашей пищи. Поскольку тело — это машина, машина работает на топливе, которым мы ее заправляем. Если посмотреть на совокупление, так много абортов и разводов, или людей, живущих вместе, но не желающих на самом деле заключать союз, объединяются без единства, поскольку они не чтят природу другого, друг друга и пытаются строить отношения, исходя из желания брать, а не отдавать. Как на днях мы обсуждали на телевидении, что люди объединяются и пытаются ограбить друг друга. То, что обычно называют любовью, это грабеж. Мужчина говорит: «О, это замечательная женщина. У нее есть именно то, что мне надо. Я испытываю нужду. Я вижу человека, у которого что-то есть. Я хочу пойти и ограбить этого человека, так что я могу получить это в собственность». А женщина видит мужчину, и она видит, что это именно тот мужчина, который может ей что-то дать. И придя в ее жизнь, поможет ей стать более полноценной. Поэтому она ищет то, что ей не хватает, и она хочет ограбить его. Они объединяются и грабят друг друга. Однажды они удивляются, Куда делось имущество? Приходит бешенство. У тебя было состояние. Я видел его. Теперь, что у нас есть? Где твое состояние? Но он не понимает, что она смотрит на его состояние и пытается заполучить его богатство. И двое людей грабят друг друга. В конце концов, они оба несчастны. Идея в том, чтобы не грабить другого, думая, что другой сделает вас счастливым, но постараться найти, чем вы могли бы поделиться развитием и ростом. Если у вас нет такого желания, это проблема. Но современная модель заключения брака приводит цивилизацию к деградации. Всем говорится, тебе на самом деле не нужна любовь, тебе просто нужны удобства. Выходи замуж за любого, кто будет заботиться о тебе определенным образом. Мы хотим изменить еду, совокупление, поставив Бога в центр. И когда мы ищем партнера, наша главная забота должна быть, поможет ли этот человек мне в духовном развитии. Я хочу найти человека, с которым так или иначе мы будем сотрудничать духовно. Мы собираемся путешествовать. Если это не происходит в начале, не происходит потом, мы понимаем, это неправильное отношение. И когда мы помолвлены в своих молитвах, мы больше не просим о материальных вещах. Поскольку все материальные вещи, которые мы пытаемся заполучить, удерживают нас в том же состоянии. Мы хотим молиться, дорогой Господь, Ты знаешь, что мне нужно. Я точно знаю, чего хочу я. Но пусть ко мне придет лишь то, что мне на самом деле нужно. Да будет на все воля Твоя. Это культурное изменение сознания, индивидуальное, организационное и глобальное изменение сознания. Когда мы молимся, мы видим, что самые могущественные это молитвы, обращенные непосредственно к Верховному Господу. И поэтому мы делаем акцент на повторении имен Бога. Если вы зовете кого-то, вы приближаете его присутствие, вы пытаетесь соприкоснуться с этой личностью, их действиями, взаимодействуете с их сутью. И мы молимся. Мы не хотим молить о машине, доме, друге. Иногда в молитве люди как бы составляют список покупок. Помоги моему дяде, племяннице, племяннику, двоюродному брату, дай мне повышение на работе, избавь от моего супервайзера и делай это завтра. И что тогда происходит? Они используют Бога для той же самой старой парадигмы. Мы хотим, мы слышим об этом вновь и вновь, о смене парадигмы. И когда речь заходит об обращении с деньгами, мы должны быть осторожными, чтобы не участвовать в азартных играх. Вот интересная статистика. Мы позволим материалистам вновь проповедовать. 16 миллионов человек стали жертвами. 13 миллионов человек привязаны к азартным играм. 16 миллионов стали жертвами сексуального насилия. 16 миллионов. Треть всех девушек в Америке подвергалась насилию. Одна треть. Это статистика. 75 миллионов людей страдают алкоголизмом. 60% женщин и 50% мужчин имеют проблемы с пищеварением. Мы довольно больные люди в Америке. Мы хотим изменений, отказ от азартных игр. Мы используем, мы считаем, что вся наша собственность принадлежит Богу, и мы используем это, чтобы Он был доволен. Никаких интоксикаций. Мы хотим быть опьянены любовью и преданностью. Мы хотим экстаза, не наркотика, но мы хотим испытывать настоящий экстаз, который невозможно получить, пытаясь обмануть Бога и пытаясь достичь иного состояния искусственно. Мы хотим освободиться от незаконных отношений. Это значит никакого прелюбодеяния, никаких небрачных связей. Это значит, что когда мы сходимся вместе, это также праздник служения Богу. Мы не можем служить Господу, не приняв ответственность или строя отношения на вожделении и жадности. Мы говорим об изменениях, вещах, которым мы можем следовать в своей личной жизни. И таким образом это оградит нас от низменного и приблизит к высшему. Это революция. Кто-то еще? Мой вопрос такой. Вы согласны, что окончание эры Козерога и начало эры Водолея принесет с собой энергии братства и единения, и поэтому духовная революция начнется с открытия этой новой двери эры Водолея, и мы только на пороге этого, может, на пороге этих перемен. Но если мы не обратимся к высшей цели и не объединимся, возможно, все это кончится плачевно. Это то, что очень явно сейчас происходит на планете. Разделение благочестивые против неблагочестивых. Мы видим, что люди становятся все более и более порочными и греховными, без раскаяния или сожаления. И мы видим все больше и больше людей, в то же самое время пытающихся лучше понять Бога и присоединяющихся к определенной духовной практике. Такое своеобразное разделение происходит, и это часть процесса раскрытия, который разворачивается на Матушке Земле. Она сама является живым существом. Когда происходят такие размежевания, люди двигаются либо в ту, либо в другую сторону. Это размежевание происходит, поскольку приближается новая эпоха, новый цикл, новый Божий замысел в рамках большего замысла. И по мере приближения к так называемому Золотому веку или эре Водолея, это значит, что в ближайшем будущем будут происходить удивительные события, но прежде чем они произойдут, необходимо избавиться от старого мусора. И это как раз то, что происходит в наше время. Низвержение старых порядков, низвержение негативных моделей, низвержение полномочий разрушения. Но когда вы пытаетесь низвергнуть очень могущественных тиранов, вы начинаете видеть, что эти тираны демонстрируют все, на что они способны. И вот почему мы видим сейчас на планете происходят ужасные вещи, поскольку многие грешники и агенты греха обнаруживают, и поскольку их время заканчивается, как иногда непослушный ребенок, вы останавливаете его и говорите: «Ты не должен так поступать». Он говорит: «Да, да», и переворачивает стол, выходя из комнаты. Они стараются причинить как можно больше неприятностей, поскольку понимают, что им пора уходить, и при этом они стараются что-то перевернуть, опрокинуть, навредить. Это то, что мы сейчас переживаем. Мы должны взять себя в руки, вступая в этот период, и не стать частью негативного потока или частью разрушения, когда определенные вещи переворачиваются, разливаются во время стихийных бедствий, катастроф из-за смены эпох. Спасибо, Бог, Мать и Отец, за то, что вы всегда с нами. Я бы хотел знать, что можно сделать, как с помощью духовных наставлений помочь тому, кто находится в негативной энергии. Что можно по-настоящему сделать, чтобы помочь человеку, направляемому негативным духом от личности? Что можно сделать, чтобы помочь перенаправить эту энергию на духовность? Лучший способ помочь кому-то — это быть духовно продвинутым и успешным. Когда люди видят, что качество вашей жизни улучшилось, когда они видят духовное могущество и любовь, которыми вы обладаете, естественно, человек хочет быть частью того, что приносит успех. Для людей естественно принимать прибежище у тех, кто обладает определенным совершенством, компетенцией, характером и так далее, если они видят, что это продуктивно. Итак, лучший способ помочь кому-то, кто застрял, это не застревать самому и идти вперед. Если они видят, что мы идем вперед, развиваемся, они захотят знать, куда вы идете, куда вы шли, что позволило вам обрести то, что у вас есть. И тогда вы скажете им, давай, пошли со мной. Последний вопрос. Я три раза пережила клиническую смерть, и мне нужно знать, как понять цель этого, почему это постоянно происходит со мной. Последний раз, когда вы переживали клиническую смерть, в чем была суть ваших размышлений? Последний раз я видела, я находилась в комнате, я видела, что комната была полна народу, и мне казалось, что это маленькая церковь. Там было 10 человек, включая, видела своих детей. Но было очень мало собравшихся. Я оглядела комнату. И когда я обошла, чтобы посмотреть, кто произносит речь, это была я сама. Это сильное послание. Послание таково, что те, кто гонится за информацией, те, кто гонится за культурой греха, их так много, готовых идти по этому пути. Те, кто готовы выстоять и по-настоящему принять послание, независимо от того, что делает большинство, таких людей Господь отмечает особым образом. Тот, кому три раза позволили вернуться в то же самое тело, значит, что ваше призвание учить. У вас есть предназначение понять, что материальный мир и материальное тело временны. И есть вещи, над которыми вам сейчас надо работать. Три раза — это много. Даже материалисты говорят, три попытки, и вы вылетаете из игры. Но вы возвращались три раза, чтобы осознать, это машина, и потом увидеть, что происходит в этом временном мире. И вы знаете, что когда вы уходите, множество вещей, которые обычно считаются важными, становятся незначительными. Мы все должны жить в таком настроении, что если нам придется уйти завтра, на следующей неделе или через час, что мы сможем уйти и осознать, что посвятили себя Господу и оставили наследство, которая поможет другим тоже выбраться из этого заключения. Итак, больше сосредоточьтесь, осознавая, что то небольшое время, которое у вас осталось, использовать особенно для того, чтобы сосредоточиться на духовной жизни, потому что вам давали замечательные возможности измениться. Три раза вас чуть не забрали, и по высшей воле вам позволили вернуться. Я спрошу его, потом вас. Я бы хотел, чтобы вы объяснили термин реинкарнация. Реинкарнация мы встречаем ее как неотъемлемую часть древних учений. В некоторых герменевтических исследованиях говорится, что Иисус относился к какой-то группе. У них был определенный образ жизни и понимание, очень-очень глубокая природа. Говоря о реинкарнации, приходит в голову мысль, что мы что посеем, то и пожнем. Или как в физике, на каждое действие есть противодействие. Реинкарнация — это естественный ход мысли для ответственных людей. Они понимают, что все, что они говорят и делают, скажется, это приведет к определенному результату, который вернется. Реинкарнация подчеркивает, что когда Ирод услышал об Иисусе, он сказал, кто это? Это Иоанн, который был обезглавлен и восстал из мертвых. Кажется, что я имею дело с другой физической формой, но сознание, а существо может быть тем же самым, потому что они были похожи, служили одному и тому же Богу с тем же могуществом, и это обеспокоило Ирода. Реинкарнация связана с ранними основателями христианства. Они исследовали Писание на эту тему. Даже сегодня можно найти их работы в библиотеках до того, как произошли изменения, когда стало в большей степени «делай, как я говорю, а не как поступаю». Мы обнаруживаем, что пришли времена, когда люди хотели избавиться от ответственности. Они хотели свести к минимуму доктрины, которые налагают большую ответственность, и что может призвать к большей ответственности, чем то, что ваши поступки влияют не только на эту жизнь, но могут повлиять на следующую. Реинкарнация, что происходит с маленькими детьми и нами самими. Если вы посмотрите на свою фотографию, вам всего 25. Если вернуться на 22 года назад, вам было всего 2 годика, и вы видите фотографию, на которой вы совсем маленький. А потом посмотрите на себя в 15, посмотрите на себя пару лет назад, когда вам было 21. Вы видите, ваше тело постоянно меняется, но жизненная сила все та же. Это жизненная сила, в то время как тело меняется от детства к подростку, к юноше, взрослому та же жизненная сила, несмотря на то, что тело и характер изменились. Точно так же, как тело постоянно меняется, а жизненная сила остается. Когда мы, как говорится, умираем, происходят более серьезные изменения, но жизненная сила продолжает существовать. Тело сильно меняется, но жизненная сила остается. И когда жизненная сила уходит, это признак реинкарнации. Конечный признак реинкарнации, которым учил нас Иисус, и все учителя, все говорили о трех моментах. Если рассмотреть все истинные теологии, три положения повторяются. Возлюби Бога всем сердцем своим. Это означает предание или ширанагати, полное предание Богу. Возлюби ближнего как самого себя. Это значит даса, быть слугой, не желать никому ничего, что вы бы не пожелали себе. И третье, этот мир не наш дом. Иисус очень ясно говорил, любите не этот мир и не то, что от мира сего. Почему Он, обладающий огромной любовью и носитель принципа мира, почему Он говорит нам нечто такое? Он говорит, я пришел к вам, чтобы побыть с вами, передать послание. Вы слишком обеспокоены делами этого мира. Он сказал, не собирайте сокровищ на земле. Он сказал, те, кто любит этот мир, любовь к Богу не может прийти к ним, поскольку от мира сего исходит вожделение, жадность и алчность. Он раскрыл нам высший секрет, что если мы делаем мирские вещи приоритетом, тогда мы упускаем возможность, не обретаем настоящей любви и не унаследуем вечного царства божественных любовных отношений с Господом. Он говорит, «Наш Отец». Он говорит, «Мой Отец более велик, чем я. Не ищу воли моей, а пославшего меня Отца. Меня послали, чтобы я пришел и рассказал вам, что вы могли вернуться и быть с нами». Так что мы слышим, берем крест и следуем. Он велит нам принять свой крест, бремя и нести, несмотря на то, что люди могут нападать и беспокоить нас, и смотреть как на дураков. Но мы должны делать все необходимое, чтобы выбраться из необходимости принимать материальные тела в материальных вселенных, которые созданы для реабилитации, а не для обмена божественной любовью. I'm most interested in this entity that Я бы хотел спросить о существе, которое мы, христиане, называем сатана. И сатана, он ведет нас против Бога. Но в вашей книге говорится, что нет никого более великого, чем Бог. Как Бог позволил ему находиться здесь? Я бы хотел знать, чем все это закончится. Каким будет конец? Очень хороший вопрос. Невозможно навязать любовь. У нас есть независимость. Мы должны сделать выбор. Делая выбор, мы можем решать. У нас есть возможность обратиться к низшему «я» или высшему «я». У нас есть возможность сказать Господу «да», или у нас есть возможность не торопиться это сделать. Если мы говорим Богу «нет», это не значит, что Бог исчезает. Если мы отвергаем любовь Бога, это не значит, что Всевышний перестает любить нас. Это просто означает, что мы временно повернулись к Нему спиной. Мы временно стали озабочены другими делами. И Всевышний устроил так, что те, кто временно захотели отвернуться от Его вечного общения и игр, Он дал нам поле деятельности для этого. И поэтому материальные тела и материальная вселенная в прямом смысле служат ареной и дают возможность сыграть на ней роль Бога. И как только мы прекращаем эту игру, тогда мы по-настоящему можем обрести нашу настоящую божественную природу, когда мы живем в единстве с Богом, общении и гармонии. Так что материальное тело и материальный мир, и весь процесс отделения, и вся идея испытаний — это Господь посылает своих агентов. В прямом смысле сатана — это агент Бога, чтобы понять, чего мы хотим сейчас. Готовы ли мы избавиться от своей болезни и вернуться, или мы по-прежнему хотим жить отдельно? И сатану можно сравнить с учителем, который проводит экзамен. Учитель на самом деле не хочет завалить ученика, но учитель должен провести определенный тест на квалификацию. Так что сатана, майя, или грех, или иллюзия, также подчинены Богу, поскольку если бы сатана не был подчинен Богу, то идея Бога не может быть всеобъемлющей. Это бы значило, есть нечто помимо Бога, а это значит, что Бога нет. И поэтому сатана выполняет особое поручение, но по-прежнему работает в определенной системе, имеет особые обязанности. Так что сатана существует, чтобы проверить. Вы по-прежнему хотите ложного собственничества отдельно от Бога, или вы хотите единства и полной любви? И поэтому присутствуют различные соблазны, чтобы проверить, насколько мы избавились от своей болезни. И большинство людей по-прежнему держатся за свое безумие, потому что, как мы упоминали, на их сознание оказывается такое давление, которое заставляет их думать, что когда они сумасшедшие, это и есть нормально. А когда образуется группа массы сумасшедших людей, то они удивительным образом поддерживают и усиливают друг друга. Вот почему, когда приходят великие сыновья Бога, эти сумасшедшие люди, хотя те пришли, чтобы помочь им, они распинают их и убивают, и пытаются уничтожить. Такова сила их безумия. И такова сила божественной любви, что Он в любом случае продолжает посылать своих слуг, зная, что Он посылает их в окружение, где люди, как правило, сумасшедшие. My question is, you were discussed, you У меня следующий вопрос. У вас есть книга «Духовный воин». Я предполагаю, что вы сами являетесь духовным воином. Когда вы раньше обсуждали предыдущих духовных воинов, которые могли одновременно находиться в нескольких местах или были целителями, мой вопрос к вам, как лидеру, духовному воину. Вы также обладаете такими способностями или духовным уровнем? И если так, то как вы применяете способность исцелять или распространять послание, когда вы физически не присутствуете, с помощью духа или астрального тела? Не только те, кого я упомянул, но каждый из нас обладает этими способностями. Душа сама по себе полна необычных проявлений и способностей, но в той степени, в какой доминирует наше физическое тело, это может мешать. По мере того, как человек все больше пытается посвятить себя миссии Господа, в зависимости от его миссии ему даются определенные духовные технологии, оружие, способности, чтобы выполнить задачу. Любой истинный посланник, наделенный высокими духовными полномочиями, будет использоваться очень динамично, потому что это значит, как мы упомянули раньше, он не мешает. Когда происходят лишь обыденные вещи, это знак, что мы действуем, опираясь лишь на собственные финансы, разум, ресурсы и так далее. А когда происходят вещи, выходящие за рамки наших обычных способностей, это признак, что происходит высшее вмешательство, и оно начинает влиять на человека и других людей. Уже поздновато, и мы бы хотели подписать несколько книг. Некоторые уже провели здесь, полагаю, около 12 часов с раннего утра. И также мы не сможем переварить столько всего за один раз. Для меня это не проблема, но давайте вы обдумаете то, что получили, и в следующую встречу будет новая порция. Кто бы хотел задать, может, еще два вопроса, и мы закончим. Я хотела бы сказать, что так благодарна за то, что вы приехали сюда, и то, что мы изучали с преподобным Мэйси, помогло нам. Я просто рада, что когда я встретила вас около 10 лет назад, вопросы, которые я слышу сейчас, мне больше не нужно задавать. И когда я впервые приехала, я молилась, и когда я молилась и говорила «Аллах, Будда, Кришна, Христос», продолжала именами Божества, и потом приходила к Иисусу. Люди спрашивали, почему ты произносишь это перед именем Иисуса? Но из ваших наставлений я поняла, что воспевание имен Бога и пробуждение бесценного Духа вокруг нас помогает нам. Я хочу поблагодарить вас, не хочу поблагодарить вас публично. Разве не замечательное сегодня было собрание? Я думаю, это подходящее завершение. Получился чудесный сэндвич. Мы начали с выступления преподобного Мэйси, мистера Мэйси, и мы закончили этими словами «Миссис Мэйси». Это настоящий дух команды. Я думаю, мы все благословлены иметь таких учителей и проповедников, которые смогли донести до вас удивительную информацию, и сами отношения между ними такие замечательные. Они собрались вместе, чтобы служить Богу, посвятили свои жизни именно этому. Вот почему, где бы они ни находились, в каком бы храме мы их ни обнаружили, они везде имеют успех благодаря своим особым качествам. Духовная жизнь, как вы упоминали раньше, должна постоянно развиваться. Когда мы по-настоящему учимся, мы понимаем, что мы всегда ученики. Если мы испытываем голод, узнавать все больше и больше, Господь будет постоянно нас кормить. Мы благодарим за эту возможность находиться вместе с вами. Я счастлив, любой автор счастлив познакомиться с людьми, которые читают его книги. То, которое вы сейчас читаете, переводится на несколько языков, один из них русский. Вот почему я сейчас собираюсь в Россию давать семинар для 2000 человек на пару дней. Потом я поеду в Южную Африку, потом Мексику, Аргентину, Австралию и так далее. Но, тем не менее, я говорил с Мэйси внизу, или в офисе. Я упомянул, что столько лет я работаю в Восточной Европе, 15 лет или около того я жил в Африке, и по плану Господа у меня появился шанс больше проводить времени в Америке. Я говорил, что это очень особенно, потому что место, где мы родились, на то были особые причины. Человек может родиться в различных частях мира, в разных телах и даже разных вселенных, но место, где он рождается, означает, что есть особый урок, который он должен усвоить или должен преподать. Так что я счастлив, что у меня появилась возможность чаще посещать Америку, и я собираюсь более плотно участвовать в попытке повлиять на события в духовных обществах Америки. Моя цель — найти людей, которые хотят проникнуть вглубь, которые хотят понять, как религия служит средством, чтобы стать таким, как Иисус. Другими словами, Иисус дал нам понять, что мы пришли из того же места, что и Он. И суть не в том, что Он сделал для нас или другие великие учителя, но суть в том, что мы можем обрести нашу божественную природу с помощью смирения, сострадания и любви. Так что мы вдохновляем всех вас во всех своих делах. Следите, наблюдайте над чем вам нужно работать. Я бы хотела оставить вам особое послание, чтобы наше сознание изменилось. Мы хотим, чтобы когда вы вечером придете домой или даже во время, когда вы ведете машину, по крайней мере 10-15 минут посвятите размышлениям и обдумайте это. В особенности, обратите внимание на три сферы вашей жизни, в которых есть блоки, помехи для вашего духовного роста. Будьте честны с собой. Вы знаете области, в которых вам надо работать. Курение, выпивка, нечестность в отношениях с мужем или женой. Вы плохой родитель, слишком обеспокоены финансовыми проблемами, что это становится вашим Богом. Все, что мы ставим выше Бога, превращается в идола. Вот и наш дом, машина, компьютер или профессия. Мы не должны ничего ставить выше Бога. Взгляните ближе на три вещи в своей жизни, которые представляют собой самые большие препятствия. И дайте себе 3 месяца, чтобы искоренить эти вещи. 3 сферы, представляющие наибольшее препятствие для духовного роста, ежедневно размышляя, настраивайтесь на том, как вы освобождаетесь от этой проблемы. Пользуйтесь необходимой помощью, общение с равными, особенно воспользуйтесь помощью преподобного Мэйси и других преподобных. И сами преподобные, общайтесь между собой, чтобы понять, как создать больше любви и честности, пытаясь помочь друг другу. И тогда начинайте отмечать, как вы избавляетесь от всех этих проблем. Дайте себе по 1 месяцу на каждую проблему. Если получится раньше, избавьтесь раньше. Но дайте себе обет, что через 3 месяца вы собираетесь убрать эти дурные склонности из своей жизни. Это очень сложное, но удивительное время на планете, что мы можем избавиться от того, что мешает нам почувствовать любовь Бога. И таким образом вы, несомненно, почувствуете, что жизнь стала более полной и интересной. Вы будете защищены, потому что вы притянете больше участия и защиты, и сможете, как рассказывала наша прекрасная леди, возвращалась 3 раза, сможете лучше понять, почему вы здесь. Когда мы будем оставлять тело, мы сможем не возвращаться в материальные тела, материальные вселенные. Если у нас есть такая духовная жадность, такое духовное отчаяние, Тогда Господь, находящийся в сердце, как Святой Дух, Параматма, Сверхдуша, Он заметит. И мы начали наше обсуждение с такого явления. Поразительно, как много людей сознает, насколько серьезны сейчас времена, но не поступают настолько нелепо и глупо, при этом думая, что все им сойдет с рук. Мы хотим осознать, насколько серьезны пришли времена, и хотим сосредоточиться на преданности и знать, что Господь в курсе и слышит наши проблемы и молитвы, и уже все подготовил, чтобы исправить нас. Большое спасибо. Thank you very much. Большое спасибо. Я, несомненно, присоединяюсь к своей супруге, чтобы выразить благодарность нашему с вами и этому институту за это славное мероприятие, которое всем нам доставило огромное удовольствие.